Восстание в Пшхансе подавили в течение недели, но для этого пришлось стянуть дополнительные войска. В результате прибывшие из Австралии и Новой Зеландии дивизии, те самые, что должны были отбросить наступающих сикхов и усмирить беснующийся Белуджистан, были отправлены в Северную Индию. Солдаты маршировали по красным пыльным индийским дорогам, по рельсам катились вагоны с танками, артиллерийскими орудиями и самолетами, а волны Ганга разрезали пыхающие клубами черного угольного дыма и белоснежного пара канонерки. И в этом столпотворении и суматохе никто не обращал внимания на худого юношу в лохмотьях, который шел, опираясь на свой посох, к деле. «Ай, кто это ходит здесь среди ночи?» Кладбищенский сторож остановился и принялся озираться. К нему из темноты выступила фигура человека. Сторож напрягся и закричал так грозно, как только мог. «Уходи, что ты шляешься здесь?» Честному человеку нечего делать на кладбище ночью, но незнакомец не остановился, а подошел к сторожу вплотную. Это оказался худой, совсем молодой человек, одетый в ветхую тхати 99 и старенькую, кое-где порванную курту. «Сто, почтенный охранитель покоя тех, кто ушел, не гневайся», — произнес юноша слегка хриплым голосом. «Я ищу достопочтенного Абдуса Фархада, и мне сказали, что я могу разузнать о нем здесь». «Ты ищешь кривого Абдуса?» – удивился сторож. «Зачем же тебе понадобился башмачник?» Он с улыбкой посмотрел на босые ноги собеседника. «Он же не сможет подшить тебе новые подметки. Я ищу его, чтобы встретиться с его племянником. Мы с ним вместе странствовали по святым местам, дошли даже до Майсура, но он заболел и покинул меня. Мы договорились встретиться с ним снова у его дяди. И вот я пришел». Он говорил как-то очень просто и вместе с тем проникновенно. Сторож вдруг почувствовал странное расположение к этому бедному юноше. Он расслабился и присел на ближайшую плиту. «Сынок», — сказал он ласково, — «сейчас уже ночь, и если ты здесь чужой, то будешь искать дом кривого Фархада до самого утра, несмотря на то, что я, конечно, очень подробно расскажу тебе, как туда пройти. Вот что мы сделаем», — он приобнял явно огорченного паренька за плечи. «Скоро придет мой внук, который принесет мне поесть. Мы с тобой перекусим, а потом мой маленький Абдул-Гамаль проводит тебя. Как ты сказал, тебя зовут?» Юноша поклонился. «Мое имя», его губы тронула легкая улыбка, «Наскалусанмани 101 почтеннейший». «Наскалусанмани», повторил сторож, запоминая непривычное имя. «А меня называй дед Али. Да продлятся твои года, дедушка Али», снова поклонился юноша. Он расправил свою старенькую тхати, сел рядом и открыл тряпичную сумку, висевшую через плечо. В ней оказались хлеб, сыр и, к несказанной радости старика, уже завернутый бетель. 102, заметив его обрадованный взгляд, юноша протянул старому Али жвачку. «Угощайся, дедушка Али». Старик принялся вежливо отказываться, но юноша, не чинясь, просто вложил маленький сверточек в ладонь кладбищенского сторожа. Тот сунул лакомство в рот и даже языком прицокнул. Бетель был совсем свежий. Вот, правда, это его почему-то не удивило. Они просидели на могильных плитах добрый час, болтая о пустяках. Вернее, рассказывал старик, а юноша кивал и слушал, лишь изредка вставляя меткие замечания. Дед Али был совершенно очарован молодым пилигримом, а потому даже заругался на своего внука, который пришел слишком рано. Ведь он столько еще не успел рассказать молодому Санмани. Уже за полночь в дверь кривого башмачника Абдуса Фахада вежливо постучали. Хозяин, кряхтя и кляня поздних гостей, открыл дверь. «Вот, дядюшка Абдус, он твоего племянника ищет», протараторил внук кладбищенского сторожа и исчез в темноте. На пороге остался стоять худощавый юноша. Он поклонился. «Мир дому твоему, достопочтенный Абдус Фархад», произнес он, убедившись, что мальчик ушел. «Я хотел бы видеть твоего племянника Сандарая Пукалапали. 103, он обещал мне сшить сапоги для верховой езды». Одноглазый пожилой человек внимательно оглядел ночного визитера, затем разгладил бороду и ответил с достоинством. «Он, верно, забыл о своем обещании, достопочтенный. Верховые сапоги уже проданы. Остались туфли для тенниса. Вот, достопочтенный Саша Джи 104, взгляни». Сандарай развернул старый, потертый ковер, и взору Белова предстали несколько винтовок. Александр взял в руки одну, другую, внимательно осмотрел. «Нет, это все не то, Сандарая», — произнес Сашка, вертя в руках целевую винтовку пса. «Калибр, мелкий калибр, товарищ дорогой, мне с большой дистанции стрелять надо». Досадливо крякнул старый Фархад и повернулся к Пукалапали. «Вот ведь говорил я тебе, Нужен охотничий штуцер. На слона. А ты мне все про военные винтовки рассказывал. На слона, заинтересовался Александр. В прошлой жизни он не увлекался охотой, стрельбы и на работе хватало, а в этой даже не мог подумать о таком баловстве. На слона, это какой же калибр? 600-й, 700-й, 105, вздохнул Сандарая. Только ведь такой штуцер ты, Саша Джи, извини, не удержишь. Знаешь, как про них говорят, что при выстреле из нитроэкспресса 600 сначала падает ружье, потом охотник и только потом зверь. Сашка весело рассмеялся. Я вообще-то с Лёшки стрелять собираюсь, так что упаду еще до выстрела. Он посерьезнел. Как бы мне такую винтовочку повидать? Они очень дорогие, эти штуцера, вздохнул Абдус Фархат. Но здесь неподалеку есть деревня, Калатхунги. Там живет знаменитый охотник, Карбет Сахиб. У него есть такое оружие. Поужинав и выпив кларета, майор Эдвард Карбет 106 откинулся в кресле, покрытом тигриной шкурой, и задремал. Ему снова, в который уже раз, снился тот самый леопард, убийца девятерых. И в который раз он просыпался в холодном поту. Ему привиделось, что в тот критический момент осечку дал не один ствол штуцера, а оба. Словно наяву он увидел оскаленные клыки и даже как будто почувствовал смрад из пасти зверя. Майор вздрогнул и потянулся за сигарой, но вдруг замер. Чутье охотника подсказало ему, что в комнате он не один. «Амир Над, это ты?» – позвал он своего Саиса. «107, зажги свет, я тебя не вижу». Но никто не ответил. Карбет прислушался и уловил еле слышное дыхание. «Вот намек на движение, вот легчайший шорох. Кто здесь?» – крикнул он уже громче. «Кто тут? Вы очень обяжете меня, майор, если не станете орать», – раздался не лишенный приятности голос. «Во-первых, это некрасиво, а во-вторых, все равно вас никто не услышит. Кто вы такой?» Карбет приподнялся в кресле и теперь изо всех сил вглядывался в темноту. Ответом стал лишь легкий смешок. Майор услышал, как у стены что-то сдвинулось и лязгнуло металлом. Послышалось тихое ругательство. «Да кто вы? Черт вас побери!» Взревел Карбет и вскочил на ноги. Вернее, попытался вскочить. Сильная боль пронзила его шею, и он рухнул обратно в кресло, почти потеряв сознание. Когда же он, наконец, пришел в себя, то прямо перед ним обнаружился молодой индус. Хотя, ни один индус не посмел бы вот так сидеть на стуле в присутствии англичанина, вальяжно откинувшись на спинку кресла и заложив ногу за ногу. «Вообще-то», — произнес юноша, зажигая лампу на столе, «я не собирался привлекать вас к этому вопросу, но раз уж так сложилось, консультация специалиста будет не лишней. Скажите-ка мне, майор, штуцер какого калибра вы сочли бы оптимальным для стрельбы, ну, скажем, на 500 ярдов?» «Нет, это не индус. Ни один индус не сможет так растягивать гласные и так смягчать слова, словно выпускник Итона и Кембриджа. И ни у одного индуса не может быть таких пронзительно синих глаз. Вы не хотите сперва представиться, сэр?» – поинтересовался майор. Снова короткий, тихий смешок. «Представьте себе, нет, майор, мне помнится, вы писали неплохие книги, так что пишите и дальше. Для этого совершенно не обязательно знать мое имя, но для этого совершенно необходимо оставаться в живых». По спине Джеймса Карбетта пробежал легкий озноб. Синие глаза лжеиндуса смотрели холодно, оценивающе. Старый охотник прекрасно знал такой взгляд. Так смотрит хищник, примиряясь к жертве. Так смотрит охотник, выцеливая дичь. Он сглотнул и попытался что-то спросить, но голос куда-то пропал. Молодой человек терпеливо ждал, а затем, не отрывая от него взгляда своих холодных глаз, налил стакан воды из сифона и коротким движением выплеснул его в лицо Карбетту. «Пришли в себя?» – спросил он, наливая второй стакан. «Выпейте воды, успокойтесь, и отвечайте на мой вопрос. Какой штуцер предпочтительнее для стрельбы на 500 ярдов?» Непослушной рукой майор взял со столика стакан и осушил его, лязгая зубами о стекло. «Дичь крупная? Ну, это, небольшая пятерка 108, но довольно-таки крупная». Юноша задумался, затем пошевелил губами, словно что-то припоминая или подсчитывая. «Фунтов 180, я думаю, может, немного меньше». «Антилопа?» – поинтересовался Карбет, уже окончательно приходя в себя. Губы юноши тронула улыбка. «Козел, ну, на 500 ярдов, я бы взял нитроэкспресс 577, 109 тогда, гарантированно, с первого выстрела, если попадете, разумеется». Опять легкая улыбка. «За это можете не волноваться, майор, учителя были, знаете ли, очень хорошие». Теперь второй вопрос. В вашем арсенале имеется такое оружие? И сразу, вдогонку, третий. Оптический прицел есть, желательно немецкий, четырехкратный. Вы собираетесь забрать у меня мой штуцер, а если я вам его не отдам, я заберу его в любом случае. Вопрос лишь в том, заберу я его вместе с вашей жизнью или обойдусь только штуцером, прицелом и патронами. Джеймс Корбет поразился. Нет, не тому, что юноша угрожал ему, а тому, как он это делал. Простым, будничным тоном, словно сообщал, что не любит намазывать тост маслом, а предпочитает мармелад. Штуцер висит на амиранском ковре, второй слева. Патроны лежат в шкафу, третий сверху ящик. На пачках надпись. С экспансивными пулями есть? Быстро спросил юноша. Простите, ну, разрывные. Ах, эти, разумеется. Впрочем, они оболочечные, так что можете сами. Логично. А где прицел? В моем столе, в правом ящике сверху. Благодарю вас, майор. Юноша слегка поклонился и навьючил на себя тяжеленный длинный штуцер. К сожалению, не могу обещать вам вернуть это замечательное оружие в целости и сохранности, но, он снова слегка улыбнулся. Все мы игрушки в руках судьбы, как говаривал Шеридан, так что не вините меня, и считайте, что вам повезло. Немногие после встречи со мной могут об этом рассказать, хотя вот именно рассказывать я бы вам не советовал. Он как-то очень плавно, словно перетекая, переместился к выходу, и тут на майора Корбетта нашло что-то. Он вспомнил, что является офицером британской армии. Рывком открыв ящик стола, Корбетт выхватил револьвер и... «Вот, блин!» — с чувством произнес Сашка по-русски, глядя на труп майора с торчащим в горле тонким стилетом, похожим на шип какого-то растения. И ведь просил же его по-хорошему. Он вытащил стилет, вытер его о скатерть и, прихватив оружие, растворился во тьме. Два дня ушло у Белова на то, чтобы превратить громоздкий двуствольный штуцер в изящную одноствольную винтовку футуристического вида. Еще день понадобился на то, чтобы пристрелять ее. За это время несколько бойцов под командованием Сандарая Пукалапали нашли двух кандидатов на роль убийц. Лейтенант артиллерист и юрист из касты неприкасаемых подходили идеально. Англичанин, сахиб, враг по определению, ну а неприкасаемый, понятно, требует отмены касты, готов разорвать любого, кто против этого. На четвертый день все было готово. Баба-сахиб получил удар ножа в бок, когда совершал утреннее моление. Вместе с ним погибла вся его семья. Убийцу не нашли, и неприкасаемые заволновались. Англичане не хотели искать того, кто убил их лидера. Будь они прокляты. Тем более, что в кварталах неприкасаемых тут же стало известно. Убийца бросил на месте преступления нож. Прекрасный охотничий нож, с рукоятью из оленьего рога. Такие ножи в ходу только у белых. Чтобы предотвратить мятеж, англичане в ультимативной форме потребовали от Ганди выступить и успокоить народ. И уже с утра на площадь, где была установлена дощатая трибуна, стали стекаться люди. Желая добиться как можно большего эффекта, власти организовали прямую трансляцию выступления Махатмы Ганди по радио. Вещание шло на всю Индию. Братья, события, совершившиеся за последние несколько месяцев, были крайне позорны для всех народов Индии. Если бы мое тело проткнули шпагой, я вряд ли испытывал бы больше страданий. Я бесчисленное множество раз говорил, что Сатьяграха 110 не допускает насилия, грабежей и поджогов, а между тем во имя истины и свободы северяне и пуштуны сжигают здания, силой захватывают оружие, вымогают деньги, останавливают поезда, срезают телеграфную проволоку, убивают невинных людей, грабят лавки и дома, принадлежащие частным лицам. Эти дела ни в какой мере не пошли на пользу народу, истине и делу свободы. Они не принесли ничего, кроме вреда. Сожженные здания представляли собой общественную собственность, и их, разумеется, придется отстроить за наш счет. Убытки, причиненные магазинам, которые остаются закрытыми, являются тоже нашими убытками. Террор, господствующий в Пенджабе и Белуджистане вследствие военного положения, тоже является результатом примененного ими насилия. Говорят, что много невинных погибло в результате применения военного положения. Если это так, то и за это ответственность падает на деяния, о которых я уже говорил. Таким образом, вы видите, что все эти события только повредили нам. Кроме того, эти деяния чрезвычайно повредили движению Сатьяграхи. Ганди перевел дух, отпил воды из стоявшей перед ним чашки тончайшего бумажного фарфора и, скорбно помолчав, продолжал. Когда Конгрессом было постановлено начать бойкот правительственных титулов, судов, учебных заведений, законодательных органов, а также иностранных тканей, то почти все виды бойкота были в большей или меньшей степени проведены теми, кого это касалось. Хотя ни один вид бойкота не был проведен полностью, но все же в результате, несомненно, получилось умаление престижа всего, что в каждом отдельном случае подвергалось бойкоту. Наиболее важным видом бойкота был бойкот насилия. Одно время он, казалось, проводился вполне успешно, но теперь выяснилось, что ни насилие не вошло еще в плоть и кровь. По зрелом размышлении я убежден, что не сотрудничество без применения насилия внушило народу сознание его силы. Оно выявило скрытую в народе способность сопротивляться страданиям. Оно вызвало пробуждение масс, которого, пожалуй, нельзя было достичь никаким другим способом. Но сейчас, когда убийцы и рядящиеся в гордые одежды борцов за свободу и независимость разрушают все те плоды, которые принесло несотрудничество без насилия, толпа заколыхалась, раздались голоса. «А что же нам делать, учитель?» Ганди ближе склонился к микрофонам и повысил голос. «Сегодня мы столкнулись с положением, которое заставляет нас крикнуть: остановитесь!» Ибо в то время, когда отдельные лица держатся твердо и по-прежнему продолжают верить в несотрудничество, большинство тех, кто непосредственно участвовал в движении, фактически утратили в него веру, а многие слабые духом с вожделением смотрят на безумцев Пенджаба. Уже раздаются призывы повторить их пути, отказавшись от бойкота насилия, ввергнуть нашу общую землю в кровавую междоусобицу. Но те, кто в самом деле желают свободы и справедливости, должны немедленно с негодованием отвергнуть этих крикунов и провокаторов. На чердаке четырехэтажного дома лежали двое. Худой нога баба 111 с раскрашенным лицом тихо-тихо, одними губами переводил своему товарищу речь Махатмы. Его спутник, закутанный в длинные одежды ученика садху, прильнул к окуляру оптического прицела длинной, тонкой, непривычной на вид винтовки. Он говорит, что перед народом двоякая обязанность. Во-первых, они все должны покаяться в своих грехах, а во-вторых, твердо решить отказываться от всякого насилия. Что, и комаров не бить? Почти беззвучно фыркнул второй и аккуратно придавил особо нахального москита. Ага, ты уже взял его на прицел, Саша-джи, не бурчи под руку, товарищ Ранадиве. Я же просил тебя, Саша-джи, называть меня просто Пхалчандра Тримбак. 112. Ох те, как просто, не бормочи. Пока мы не раскаялись и не осознали своих ошибок и открыто и всенародно не исповедались в них, мы не изменим по-настоящему нашего поведения и нашего положения, вещал Ганди, потрясая сухонькой рукой. Первым шагом здесь должно быть следующее. Те из нас, кто захватил оружие, должны немедленно его вернуть и сдаться властям. Васука прокомментировал услышанное Белов, а про себя добавил: и этому гаду в советское время памятник поставили. Б. Он несколько раз глубоко вздохнул, пошевелил пальцем, выбрал слабину спускового крючка. Ганди поперхнулся, снова отпил воды. Далее, в доказательство того, что мы действительно раскаиваемся, мы должны пожертвовать каждой не менее 8 анна в пользу семейств лиц, убитых мятежниками, и хотя никакие денежные пожертвования не могут уничтожить результатов ужасных деяний, совершенных за последнее время, но все же наши пожертвования будут некоторым доказательством нашего раскаяния. Я надеюсь, что никто не уклонится от этих пожертвований под предлогом того, что он не принимал участия в этих дурных деяниях. Потому что, если бы те, кто не участвовал в них, отважно выступали для устранения беззакония, то взбунтовавшаяся чернь наткнулась бы на препятствия в своих действиях и сразу поняла бы, как дурно она поступает. Я позволю себе сказать, что если бы мы двинулись на защиту зданий, на спасение невинных и на поддержание порядка, не боясь смерти, то мы бы имели успех. Пока у нас не будет такой смелости, до тех пор злодеи всегда будут пытаться запугать нас и заставить участвовать в их злодеяниях. Страх перед смертью одновременно лишает нас доблести и религии, ибо отсутствие доблести есть отсутствие религиозной веры. Тут оратор молитвенно сложил руки и принялся усердно кланяться во все стороны. Сашка скрипнул зубами. Хотя этот мама-хама гадит уже наговорил достаточно, но расстояние слишком велико, чтобы уверенно поразить асинхронно качающуюся мишень с первого выстрела. Ладно, пусть еще поговорит напоследок. Поскольку мы мало сделали для прекращения насилия, мы все являемся соучастниками в греховных деяниях, которые были совершены, и поэтому мы должны внести нашу скромную лепту в знак нашего раскаяния. Я рекомендовал бы также, если это возможно, в течение суток поститься, что было бы некоторым искуплением за эти грехи. Пост надо соблюдать в домашнем порядке, и незачем. Давай, пхал. И с этими словами Сашка спустил курок. Одновременно с этим Ранадиви нажал на кнопку небольшой коробочки, от которой тянулись тоненькие проводки. В маленьком домике, на краю площади, сработали одна за другой три петарды. Они заглушил звук выстрела из винтовки. Над толпой пронесся общий вздох. Экспансивная пуля, посланная из переделанного слоновьего штуцера Нитроэкспресс 577 покойного майора Корбетта, разнесла Ганди голову. Впечатление было таким, словно она взорвалась. Повисла тишина. А-а-а, святого человека убили. Убили учителя. А-а-а. И с этими криками голосящая толпа метнулась к домику, откуда раздались выстрелы. Там обнаружились трупы, лейтенант Галайли и Шардит Неприкасаемый. Оба сжимали в руках длинноствольные маузеры, вокруг валялись раскиданные гильзы. Оба убийцы, свершив свое черное дело, покончили с собой, явно опасаясь мести. Но напряжение толпы было столь велико, что оно неминуемо должно было куда-то выплеснуться. В деле полыхнул мятеж. Полки аллахабадских стрелков и бомбейских гренадеров присоединились к мстителям. В европейском сеттельменте и кварталах неприкасаемых началась кровавая вакханалия. Но и там нашлось, чем встретить озверевшую толпу. Англичане палили в беснующихся мстителей из револьверов, охотничьих ружей и винтовок, а командующий столичного гарнизона вывел на улицы броневики, а у неприкасаемых откуда-то отыскался десяток ручных пулеметов и пара сотен винтовок. Уже через два часа улицы столицы были перекрыты баррикадами. Мятежники грабили лавки и магазины, штурмом взяли несколько банков, а выпущенные из тюрьмы 1500 заключенных окончательно погрузили дело в кровавый хаос. На второй день этого всеобщего сумасшествия группа каких-то завывающих раскрашенных дьяволов ворвалась в резиденцию вице-короля. Фримен Томаса спасло только то, что он буквально за полчаса до нападения отбыл под конвоем гуркской роты в расположении гусарского полка, под защиту танков. Как раз в момент атаки вовсю шла упаковка секретной документации, которой руководил личный секретарь вице-короля Бенджамин Саундерс. Результатом этой атаки стал грандиозный пожар во дворце и исчезновение несчастного Саундерса, который просто пропал, словно и не было. Вероятно, при пожаре он сгорел совсем, без остатка. «Слушайте, юноша». От этого обращения Бенджамин тоненько завыл и попытался отползти назад вместе со стулом, к которому он был крепко привязан. Разговаривавший с ним странный индус, пуштун, англичанин, короче, разговаривавший с ним человек, легко переходивший с пушту на хинди или пош-113, был явно моложе его самого, но, боже, как он распоряжался своими подчиненными, как легко перебил тейранцев 114, охранявших резиденцию вместе с гуркхами, как быстро спеленал его, сильного спортсмена и хорошего боксера. «Слушайте, юноша, я не намерен с вами цацкаться. Вы можете сэкономить мне немного времени, я могу сохранить вам жизнь и даже здоровье. Повторяю вопрос, где опись документов с раскладкой по ящикам?» Ну, пытаясь не показать, насколько ему страшно, и сохранить остатки достоинства, Саундерс отвернулся. И тут же перед его глазами блеснуло лезвие узкого, тонкого, похожего на хирургический скальпель ножа. Спокойный голос с аристократическим акцентом с легкой линцой начал объяснять несчастному Бенджамину, что с ним сейчас произойдет, в какой последовательности и какие будут результаты. От этих слов Саундерса затошнило. «Если надумаете блевать, молодой человек, то сперва ответьте на мой вопрос, а потом, валяйте. Иначе у вас есть все шансы захлебнуться», — снова прозвучал скучающий голос. Создавалось впечатление, что этот дьявольский мальчишка пытается заставить себя выполнить скучную, рутинную, тысячи раз ранее проделанную работу. Бенджамин не мог ему сопротивляться. Он выложил все, расшифровал свои пометки в записной книжке, рассказал о том, куда делся лорд Уиллингтон, в подробностях описал все известные ему тайники и сейфы в резиденции. Саундерс был готов рассказать все, что угодно, включая признание в своих мелких прегрешениях далекого детства, но странного юношу это уже не интересовало. Он жестом остановил говорливого секретаря и похлопал его по плечу. «Ну, вот видишь, рассказал, и все хорошо». Он бросил несколько отрывистых команд своим товарищам, а затем снова повернулся к замершему от страха Бенджамину. «Что мне с тобой делать, паренек? Отпустить прямо сейчас?» Саундерс закивал головой, но странный юноша покачал головой. «Нет, это, Плохая идея. Бенджамин замер и облился холодным потом, а его собеседник продолжал. Ты не пройдешь и 300 ярдов, малыш. На улицах сейчас очень неспокойно, и белым лучше не появляться поодиночке. Даже с оружием, а у тебя и оружия-то нет. Знаешь, что мы сделаем? Он хлопнул себя по колену, а несчастный Бенджамин замер, словно кролик перед удавом. Я попрошу своих друзей взять тебя с собой. Знаешь, им очень пригодится человек, разбирающийся в ведении документации. Он встал, ножом разрезал веревки, резким движением поднял Саундерса со стула и легонько подтолкнул его в сторону размалеванных дикарей. Давай, малыш, вы сработаетесь и полюбите друг друга, я уверен. А сядешь, обзаведешься семьей, а в один прекрасный день станешь начальником канцелярии председателя совнаркома Индийской Федеративной Социалистической Республики. Так что приступай к своим обязанностям. Бенджамин невольно посмотрел в сторону толпы раскрашенных туземцев, а когда отвел взгляд, странного юноши уже не было. Он исчез, словно привидение, бесшумно и бесследно. 8. Основа интуиции – повышенная чувствительность седалищного нерва. Боткин. Записные книжки. Радиограмма ГУК НКВД. Расшифровка. Вершина – страннику. 28 июля необходимо встретить темного с грузом. Встреча. Точка 6. Пароль опознания запасной. Конечный пункт, по согласованию, резерв, Сайгон, вершина. Низкорослая маньчжурская лошадка послушно переступила и затрусила вдоль кромки снега. Всадник с узким умным лицом и длинной белой бородой чуть покачивался в такт ее шагов и размышлял о странных превратностях судьбы художника, композитора и литератора, приведших его на тернистый и неспокойный путь разведчика. Ему вспомнились его коллеги-кураторы Блюмкин 115 и Трелиссер, и размышления стали еще тяжелее. Трелиссер расстрелян вместе с Ягодой за участие в заговоре против нового красного Махатмы, Сталина, а Блюмкин. Странно, но при воспоминании об этом горячем, увлекающемся молодом еврейчике в душе возникло какое-то теплое чувство. Как он рвался к новым знаниям, как активно помогал в написании путевых дневников, как по-детски радовался каждому новому полотну, этюду, наброску. И вот теперь снова работа, серьезная работа, и к тому же старший сын, тоже причастен к общему делу. Сам нашел выходы на тех же товарищей, сам предложил работать. Однажды он сказал, что если бы на Россию напали враги, он обязательно вернулся бы на родину, чтобы сражаться хотя бы простым красноармейцем. От переживаний даже в глазу какая-то черная точка возникла. Всадник приостановил своего конька, пригляделся. Глаза определенно стали сдавать. Нет никакой черной точки или есть. Тень от горы кончилась, а вместе с ней кончился и грязный ноздреватый сугроб. Снова желтая, такая непривычная, такая нерусская земля. Он толкнул каблуками замешкавшегося лохматого коня, которого в шутку именовал Сивкой Буркой за неопределенность масти. Тот фыркнул, обиженно покосил умным карим глазом и потопал дальше. А ведь есть точка, есть. Нет, не подводит еще глаз художника, которого Владимир Ильич называл лучшим историком России. На память пришла встреча с Лениным и теплые слова, произнесенные тогда. «Ваши картины, батенька, надо в школах показывать, вместо уроков. Ключевскому до вас далеко, и Соловьеву далеко». Взглянул и сразу все понял. От этого воспоминания вдруг заныло в груди, закололо сердце. И тут же на ум скакнули воспоминания, не болей. «Придется для родины много потрудиться», — говорил ему Иоанн Кронштадтский. То ли просто утешал не очень здорового юношу, то ли и впрямь провидел что-то святой человек. Он улыбнулся этим мыслям и снова толкнул каблуками лохматого маньчжурца. Тот пошел шибче, но через несколько минут замер, остановленный натянутыми поводьями. Впереди, в четверти версты, не более, у границы очередного сугроба стояли два грубых деревянных ящика. На ближайшем сидел, замерев точно изваяние, худощавый человек. На нем почти не было одежды, лишь какое-то старенькое покрывало да простая холщовая сума через плечо. Всадник подъехал поближе, но сидевший не пошевелился и никак не прореагировал. Даже грудь его не вздымала дыхание, и он казался вытесанным из старого серого камня. Сходство усиливало поза, в которой сидел неизвестный, поза Будды, поза лотоса. Приблизившись, человек с седой бородой слез с коня, подошел к ящикам вплотную и спросил: «Ищешь ли ты коня счастья, что отвезет тебя в Сатья-югу 116 почтенный садху?» Сидевший отвечал, не поворачивая головы: «Ни конь счастья, ни мощь пещер, ни шепот пустыни не помогут попасть в Сатья-югу. Разве ты не знаешь этого, Странник, спрашивавший, расправил бороду и коротко отрекомендовался. Рерих, тот, кого назвали Садху, распрямился и легко соскочил с ящика. Он пожал протянутую руку и ответил чуть ломким юношеским голосом. «Очень приятно, а я, темный». Путешествие длилось уже неделю. В первый же день новый член экспедиции, которая вообще-то должна была проходить в основном по территории Маньчжурии, новый участник потребовал, да-да, именно потребовал мыло и долго, тщательно отмывался в ледяном горном потоке. А когда вернулся в лагерь, то Рерихи, отец и сын, были поражены, перед ними стоял совсем не индус, а самый настоящий европеец, да к тому же совсем юный европеец, худощавый блондин с синими глазами. «Извините, Николай Константинович», — обратился он к старшему Рериху, — «у вас не найдется для меня одежды? Знаете ли, в этом вонючем пончо как-то неуютно, хотя за последний месяц я с ним почти сроднился», — последовал короткий смешок. «Но все-таки очень хочется почувствовать себя цивилизованным человеком, в штанах и рубашке с пуговицами». Рерих не успел удивиться тому, что юнец знал название одежды южноамериканских индейцев, как уже распаковывал тюк со своей одеждой. Вещи Юрия для мальчика неимоверно велики. Жена 117 предложила темному свои услуги в перешивании, но он вежливо отказался. Глядя ей в глаза, он проговорил, улыбаясь какой-то странной, чуть отрешенной улыбкой. «Ну, что вы, Елена, простите, не знаю, как вас по батюшке. Солдату неприлично быть не в ладах с иглой и ниткой. Конечно, у меня выйдет не так красиво и не так аккуратно, как у вас, но зато я сделаю намного быстрее и, уж извините, намного прочнее». Тонко чувствующие артистические натуры обычно пренебрегают этим так необходимым в походе качеством. Вооружившись тонким и узким ножом крайне неприятного вида и иголкой с ниткой, странный молодой человек принялся портнижить, насвистывая себе под нос какие-то странные, рваные, синкопированные мелодии. Иногда в свист вплетались слова. Николай Константинович прислушался и разобрал. «А ты, сестричка в Митсанбате, не тревожься Бога ради. В Хенниамсикстыфаур. Мы, как летчики, крылаты, хоть и не летаем в облаках, мы ракетчики-солдаты, мы стоим у неба на часах. Тяжело моторами звеня, он привез патроны и взрывчатку, это для тебя и для меня. Радуйтесь, братишки-мусульмане». Тут юноша в неверном свете летучей мыши попал себе иглой в палец. Она вонзилась чуть не наполовину длины. Рерих непроизвольно вздрогнул, ожидая вскрика боли, ругательства, на самый край раздраженного шипения сквозь зубы. Но мальчишка просто с удивлением посмотрел на торчащую из пальца иглу, вытащил ее, слизнул выступившую каплю крови и уперся взглядом в пострадавшее место. Это продолжалось несколько секунд. А потом юноша снова взялся за шитье, и снова засвистел и забубнил, а с рассветом снова по незримым тропам, меж землей и небом. Сталин дал приказ, артиллеристы, зовет отчизна нас, хант гренадес флинковер йоурхят, мисселис флинковер йоурхят. Приземлились, попрыгали, не стучит, не гремит, гремя огнем, сверкая блеском стали, шот срингаут индхе датов никхт, пхе сергиант цалс, стан тупант фикхт. Шумел сурово брянский лес, в атаку стальными рядами. Ох, ох, Йоури Индхе Арменов, рубеж нам назначен вождем, но врагу никогда не добиться, чтоб склонилась твоя голова. Вот и все, вот все готово. Пропел он уже в полную силу, весьма ритмично, но абсолютно без голоса. Дорогая моя Москва, с этими словами он встряхнул подшитыми брюками, затем мгновенно натянул их и сделал несколько резких приседаний и взмахов ногами. Большое спасибо, сказал он, обращаясь к Рериху. «Если бы вы только знали, как я соскучился по нормальным человеческим брюкам. Вроде всего 3 месяца прошло, а ощущение такое, что уже лет 5, как я их надевал последний раз. Хорошо, что костюм темный», — осмелился заметить Николай Константинович. «Кровь будет незаметна, а никакой крови нет», — улыбнулся темный. Улыбка была странной, растянулись только губы, а все остальное лицо оставалось неподвижным. Это же простейшее ментальное упражнение. Остановить кровотечение из раны малого размера. Один из моих учителей умел останавливать кровь из разреза длиной в 3,5 сантиметра. Тут юноша осекся и замолчал, а потом сразу принялся за пиджак, который бодро переделал в некое подобие френча. Переодевшись, нижнее белье темное перешивать не стал, просто обрезал. Он уселся поближе к небольшому костерку и с видимым наслаждением вытянул ноги. «Устал», — произнес он, снова улыбнувшись, но на сей раз тепло и абсолютно открыто. «Устал, Николай Константинович. Сил нет даже расспросить вас о ваших картинах. Я их много видел, а одна, очень неплохая копия «Человека и мира», даже висела в моем кабинете». «Человек и мир», — перебил Рерих пораженно. «Но я не помню, чтобы писал такую картину». Секунду помешков, юноша коротко рассмеялся и беззаботно махнул рукой. «Ерунда, еще напишите», и, предваряя следующие вопросы, чуть развел руки. «Извините, я устал, очень спать хочется». С этими словами он завернулся в грубое солдатское одеяло, которым укрывался вместо своего грязного и драного плаща, улегся и почти мгновенно заснул. Рерихи, отец, мать и сын удивленно переглянулись, но не рискнули тревожить сон своего странного спутника. Следующий день принес еще больше загадок, причем с самого утра. Николай Константинович проснулся от странного ощущения, которое бывает, когда на спящего кто-то пристально смотрит, но на него никто не смотрел, зато ему самому было на что посмотреть. Юноша в нижнем белье сидел на камне, сосредоточенно уперев взгляд во что-то, лежавшее перед ним. Затем он медленно изменил позу, выгибаясь так, как никогда не смог бы обычный человек, при этом явно не отводя глаз от этого чего-то. Вот он почти встал на мостик, вот откинулся назад и словно перетек в какую-то невероятную асану, отдаленно напоминавшую знакомый Рериху по хатха-йоге, но намного более сложную. Это продолжалось несколько минут, во время которых Николай Константинович следил за юношей, затаив дыхание, а потом, темный словно исчез из виду, спрыгнув с камня с такой невозможной быстротой, что даже глаза художника не могли за ним уследить. Юноша взорвался серией невероятных молниеносных ударов. Николаю Константиновичу стало на мгновение жутко. Оказаться на пути хотя бы одного из этих ударов было бы смертельно. И даже если бы между бьющим и целью оказалась кирпичная стена, далеко не факт, что она остановила бы кулак, стопу или сложенные пальцы, а не брызнула бы обломками в стороны. Движения темного все набирали и набирали темп и в конце концов слились в одну туманную полосу. И вдруг все кончилось. Рерих чуть не вскрикнул. Юноша снова сидел на камне в той же первоначальной позе. Вот разве что руки у него теперь были подняты, а на ладонях у него лежал маленький снежно-белый горный цветок. Только теперь Николай Константинович обратил внимание, что Юрий тоже не спит, а во все глаза смотрит на их молодого товарища. «Ты помнишь, Юра, монахов-воинов, которых мы видели в Тибете?» «Да, отец, ты думаешь, что это Макцзал?» «Но...» Рерих сын запнулся. «Чтобы добиться такого мастерства, нужно тренироваться лет 10, не меньше». «Откуда ты знаешь, что он не тренировался 10 лет?» — спросил Рерих отец и осекся. «Действительно, нет ничего удивительного в том, что тибетский юноша волей ламы в 4-5-летнем возрасте мог быть отдан в войны. И нет ничего удивительного в том, что к своей 16-й весне он достиг высочайших вершин мастерства. Но юноша-европеец, который кроме невероятных высот боевых искусств Макцзал знает несколько иностранных языков, умеет шить, стрелять, не зря же в его сумке лежат два пистолета, которые он чистил вчера днем, знает полотна художников, ни одного же Рериха он изучал. Это было совершенно невероятно. А самое главное, он ведет себя не как тибетский воин-монах, да и вообще не как азиат, а как самый что ни на есть европеец. Словно в подтверждение этого темный принялся за упражнения, отдаленно напоминающие сокольскую гимнастику. 118 во всяком случае, это ни в коем случае не плод азиатской культуры. Все закончилось новым купанием в ледяной реке, после чего мальчишка вплотную занялся плотным завтраком. Елена Ивановна изумленно взирала, как юноша прикончил банку тушенки, опростал жестянку крабов и запил все это крепчайшим сладким чаем. Причем ел он спокойно, методично, явно наплевав на вкусовую гамму, пренебрегая хлебом, соусом или какими-то еще приправами. Однако спросить она долго стеснялась. «Простите, а разве свинина с крабами вкусно?» Наконец ее любопытство полностью побороло стеснительность. «Хотя бы с соусом не стоит», — ответил темный в промежутках между глотками. «Уксус сейчас мне не нужен, солевой баланс у меня в норме, сахара достаточно в чае, да и усвоится он в горячем растворе быстрее и лучше. А мясо и крабы мне нужны», — продолжал он, не переставая прихлебывать горячий чай. «Давно пора озаботиться восстановлением калорий, а то на индийской ведической кухне легко и ноги протянуть». Он засмеялся тихим, почти беззвучным смехом. «То ли дело, пуштуны». Тут он замолчал, и завтрак закончился в полной тишине. И чем дальше, Тем больше поражались все трое своему удивительному товарищу. Не выдержав, Юрий даже завел разговор с тибетскими слугами, пытаясь узнать, что они думают о странном юноше, но не получил никакого ответа. Носильщики просто пожимали плечами, показывая всем своим видом, что им доводилось видеть и не таких странных белых. В самом деле, если находятся ненормальные, готовые взбираться на хозяйку ветра в 119 или Аннапурну, то почему бы не быть молодому человеку, который старательно повторяет упражнения Макцзал. Во всяком случае, Макцзал полезнее, чем глупое лазанье по горам, где тяжело дышать из-за близости небес и живут страшные горные духи. Следующие дни они ехали, терзаясь вопросами без ответов, строя и разрушая удивительные теории о том, кто этот юноша со странным прозвищем «Темный» и почему он таков. Елена Ивановна, а вслед за ней, и Николай Константинович склонялись к мысли, что «Темный» никакой не «Темный», а совсем наоборот, «Светлый», вернее, «Просветленный». То, что он делает, не что иное, как автоматическое письмо. 120, восклицала Елена Ивановна, он медитирует, вводя себя в состояние транса, а затем его движениями управляют великие воины прошлого. Да, это вполне возможно, соглашался Рерих-старший. К тому же относительная близость Тибета позволяет мальчику легче соединять себя с теми, кто в далекие годы остановил монгольские полчища в его предгорьях. Вот откуда и проистекают его непонятные знания. Рерих-младший, напротив, полагал, что темный – результат сложных экспериментов в области гипноза, тех самых, о которых 6 лет тому назад вскользь упоминал Блюмкин. Яков еще говорил, что Ганнушкин 121 и Бехтерев 122 занимались чем-то похожим, вспоминал он. Кажется, что-то о создании сверхчеловека коммунара, но я никак не мог даже предположить, что это осуществимо. Хотя, кажется, что-то я читал о специальных приборах, усиливающих силу внушения. Их создавал то ли сын Бехтерева, то ли еще кто-то, но точно припомнить не могу, и заканчивал. Видимо, на родине, последнее слово Юрий тщательно выделял голосом, удалось добиться великолепных результатов, но не подтвердить, не опровергнуть свои догадки им так и не удалось. На 8-й день путешествия, вечером, после долгого перехода по неприютным предгорьям, экспедиция заночевала в маленькой деревушке, чьи домики прилепились к самому подножью горы, схожей своей формой с головой человека. Темный легко соскочил с седла, словно и не было утомительных часов непрерывного раскачивания верхом в такт шагам лошади, и галантно подал руку Елене Ивановне. Та улыбнулась и, витая в своих мыслях, машинально поблагодарила его на французском. Он немедленно ответил ей на том же языке, причем с тем неподражаемым гнусавым произношением, что свойственно жителям Аверни. «Мадам, для меня истинное счастье оказать вам хотя бы столь малую услугу», и при этом чуть поклонился, изысканно шаркнув ножкой. Он чуть посмеивался над доверчивой и слегка простодушной женщиной, но с другой стороны делал это столь изящно и необидно, что на него совершенно невозможно было обижаться. В деревне староста почему-то разговаривал не с Николаем Константиновичем, а с темным, все время угодливо кланяясь и заискивающе заглядывая в холодные синие глаза. Очевидно, что каким-то невероятным чутьем он определил самого опасного в их группе человека и вел себя так, словно бы умолял: «Великий, могучий господин, бери все, что тебе потребно, но пощади людей». Темный же держал себя спокойно, принимая это если не как должное, то как вполне заслуженное. Их накормили лучшим, что могла предоставить нищая деревушка: речной рыбой, ячьим молоком, свежим маслом и просяными лепешками. Черный, густой, сваренный с салом, мукой и солью чай и мед горных пчел венчали это жалкое великолепие. Темный пригубил чай, а затем повернулся к Рериху. «Николай Константинович, отдайте этим людям 2 мешка муки и мешок сахара, а что до денег, не беспокойтесь, я расплачусь сам». С этими словами он сунул руку в свою сумку и извлек оттуда 2 большие серебряные монеты. «Возьми», — протянул он деньги старости. «Я не плачу тебе за гостеприимство», — добавил он, предваряя долгие споры. «Будда заповедал не пренебрегать путниками в дороге, и ты свято чтишь этот закон. Но также Будда завещал ценить добро и платить за него добром. На эти деньги ты купишь то, что нужно твоей общине. Думаю, пара молодых яков вам не повредят». Староста кланялся так, словно перед ним сидел сам великий могол, но темный уже не смотрел на него. Его внимание привлек отшельник Садху, пришедший в деревню за день до их появления. Тот подошел к гостям и тихо сидел в углу, глядя на белых людей. Но тут он вдруг ясно и четко произнес, не поднимая головы: «Да воздастся тебе добром за твое добро, а рожденный трижды, а зло, совершенное тобою, да не будет записано в великую книгу жизни. А я ведь сразу говорила тебе, говорила», — зашептала Елена Ивановна, но Николай Константинович не слушал ее. Он во все глаза смотрел на темного. Тот вроде остался безучастным к странным словам Садху, но даже не очень внимательный наблюдатель разглядел бы, что юноша напрягся, словно натянутая струна. Сашка внимательно оглядел с головы до ног тощего и грязного отшельника, а потом медленно, тщательно выговаривая каждое слово, сказал: «Я благодарю тебя, мудрый отшельник, за твои добрые пожелания. Если ты окажешь мне честь побеседовать с тобой наедине…» Он не успел закончить, когда Садху коротко кивнул и поднялся, как бы приглашая следовать за ним. Александр извинился перед старостой и двинулся следом за отшельником. Уже через четверть часа они сидели с ним берегу весело бегущего ручейка, любуясь на стремительно угасающий горный закат. «О чем ты хотел спросить меня, посетивший нас в третий раз?» — спросил Садху, когда последний луч солнца погас за горными вершинами и на долину упала темнота. «Чем скромный отшельник может помочь тому, кого избрали высшие силы?» «Прости, а мудрый Садху, мою назойливость и непонятливость», — Белов склонил голову, — «но не можешь ли ты ответить мне, почему люди просветленные называют меня трижды рожденным? Я знаю о двух своих рождениях, но о третьем мне ничего не известно». Садху смотрел куда-то вдаль, словно не слушая и не слыша Сашу. Вдруг в его руках появился маленький барабанчик, на котором отшельник принялся отстукивать незамысловатый ритм. Белов не сразу понял, что частота ударов точно совпадает с его пульсом, а когда понял: «Внимание десанту! Инвинсибл снова атакует. БЧ-7, удар плазмой мощностью 8 единиц. Повреждены третья, шестая башни». Грохот из невидимого динамика бьет по ушам кувалдой. Корабль уходит на уклонение, десанту — атака лавой. Готовности первой, второй и четвертой башни доложить. Исполнение, 115 секунд. Выполнять. Сашка помотал головой, и тут же в правом ухе зазвенело негромко: «Полковник, это единственный шанс. Не приказываю, прошу, оттяни их на себя. Нам бы только полчаса, третью, пятую и шестую восстановить. Истребители прикроют, но главное, на вас. Десант, прошу, подари мне эти полчаса». «Когда это мы тебя подводили, Михалыч?» — спросил кто-то, и только через пару секунд Белов понял, что спрашивает он сам. «Капитан, капитан, подтянитесь. Только смелым покоряются моря», — пропел он незнакомым, хриплым, но не лишенным приятности баритоном. И уже вслух, громко: «Парни, натянем им глаз на жопу. Роты, по номерам десотсеков. Бегом, марш». С этими словами он уже бежал куда-то, толком не зная куда, но перед внутренним взором мелькали картины каких-то обшитых металлом коридоров, мерцающие красным тревожным светом плафоны, помещения, доверху набитые непонятным оружием. И он мчался именно туда, а вслед за ним слаженно грохотали ноги его батальона. На нем вдруг оказался громадный, похожий на танк скафандр, в руках странный предмет, одновременно похожий на огнемет, пулемет и почему-то сифон с газировкой. Чьи-то руки уже усаживали его в кресло, а в ухе забормотало: «Проверка связи, проверка связи. Первый, первый, проверка голосового канала. Здесь первый, 5 на 5, вслед за ним откликались его подчиненные, откликались роты: «Первая, вторая, третья, тяжелого оружия, взвод робосломов, взвод хакеров». Белов прикрыл глаза, пытаясь осмыслить поток информации, и тут: это был удар, хотя нет, не удар, им выстрелили, словно ядром из пушки. Мгновенная перегрузка, добрых 10G, а потом полеты далекие звезды, а вокруг летят маленькие, похожие на артиллерийские снаряды, аппараты. Впереди вспухла какая-то громада, не похожая ни на что виденное ранее, и кто-то закричал Сашкой: «Первая, лево, пелинг, Сириус 103 Альфа, уступом, пошли». Аппараты снаряды меняли свое направление и валились на поверхность этой громадины. «Тащ, полковник, здесь Иваколюк, рвем, давай, твою мать». «Первая, дозор, хаки, не спать». Эфир наполнился командами, частью привычными, частью непонятными. И вдруг кто-то завопил так, как кричат перед смертью, а потом спокойный, холодный голос отчетливо произнес: «Первый, первый, здесь, джаги, принимаю бой». И после короткой паузы: «Извини, если что, командир». Белов щелкнул чем-то, и перед стеклом шлема развернулся голографический экран. На нем рывками метались красные точки, а за ними гонялись другие, неприятного ярко-синего света. «Робы, вашу мать! Поддержать девятку в секторе Альфа-9-13. Бить по готовности. Первый, вас понял. Готовность, 12 секунд». И тут же поверхность, на которой стоял Сашка, завибрировала, а где-то на расстоянии километра вдруг возникло ярко-оранжевое пламя. Эфир взорвался ликованием. «А, суки, джиги горят. Б, пицца железяком». И почти сразу же без паузы раздалось. «Первый, вскрытие, вскрытие. Восьмерки, заход», — приказал Сашкин голос. «Тяжем, прикрытие. Хаки, заход после восьмерки. Остальным, сворачиваем колечко. Ориентир, 6-16+. Справа по 2, начинай». И в этот момент что-то гулко грохнуло, глаза ослепило ярким светом, а потом... Сашка сидел на берегу горного ручья, а перед ним постукивал в барабанчик, похожий на обтянутый кожей скелет-отшельник. «Что это?» — спросил Александр каким-то чужим, деревянным голосом. Адреналин все еще бил в кровь бешеным гейзером. «Когда это?» Садху молчал, лишь продолжал выбивать неторопливый ритм. «Чем я могу помочь тебе, святой человек?» Голос вернулся, только кружилась голова. «Что мне сделать для тебя, скажи?» Отшельник произнес, не поворачиваясь. «Останови большую войну, трижды приходящий. Спаси людей, Дхармапала 123, и позови их к светлому. Пусть они живут, строят, любят. Это обрадует пробудившихся и приведет мир к скорейшему угасанию рога, доса и моха. 124, а мне ничего не нужно. Ты ничего не сможешь мне дать, ибо у меня уже все есть». Николай Константинович приподнялся на локте. «Так и есть». В дверь, стараясь не шуметь, тенью скользнул темный. Бесшумно разделся, зачем-то покопался в сумке и юркнул под одеяло. Рерих уже решил было отложить расспросы на завтра, но тут не выдержала его супруга. «Товарищ Темный», — воззвала она громким шепотом. «Товарищ Темный, вы помните свою прошлую жизнь?» «Ну да», — ответил юноша каким-то будничным, почти безразличным тоном. «А что?» Это прозвучало так странно и так неожиданно, что Елена Ивановна задохнулась и не нашлась, что сказать еще. Пока она решала, как и что можно спросить, с той стороны, где лежал Темный, раздалось спокойное и ровное дыхание безмятежно спящего человека. Утром за завтраком, который последовал после обычной разминки, Темный вдруг поинтересовался: «Николай Константинович, Елена Ивановна, Юрий Николаевич, что с вами случилось? В смысле, почему вы смотрите на меня так, словно ждете, что вот я сейчас открою рот, и на вас прольется водопад неземной мудрости?» «Да извините, но...» — начал было смущенный Рерих отец, когда Елена Ивановна, не выдержав, перебила его. Глядя на юношу горящими глазами фанатика, она спросила каким-то молитвенным голосом: «Темный, а вы знакомы с владыкой Мория?» 125. Впервые за недельное знакомство Рерихи увидели своего удивительного спутника удивленным и даже слегка растерянным. Озадаченно потерев переносицу, он произнес что-то вроде: «Холодны воды Келет-Зарама, глубоки чертоги Казат-Дума», а затем очень серьезно спросил: «А почему я должен быть с ним знаком? Я что, похож на гнома, чтобы знать владыку Мори?» 126. Рерихи обменялись изумленными взглядами. «Как же высок должен быть владыка, считающий Махатму Мория пигмеем, гномом?» Тем временем Темный доел свою порцию и вышел к лошадям, еще раз напомнив Николаю Константиновичу о муке и сахаре, которые тот должен оставить старости деревни. Рерихи были готовы отдать не только сахар и муку, а вообще все, что у них было, лишь бы кто-то объяснил им происходящее. Они было кинулись с расспросами к старости, умоляя его отвести их к тому садху, с которым вчера беседовал их спутник, но тот лишь развел руками. Отшельник ушел еще затемно, а кто он и куда ушел, никто не знает. Ибо кто, кроме Будды, может знать, а сахибы, путь просветленного, нам же, простым людям, остается лишь гадать о них. Всю дальнейшую дорогу они проделали, беседуя о самых разных и удивительных вещах. Рерихи поражались будущему человечества, описанному Александром, в свою очередь удивляя Темного рассказами о том, что в святых писаниях с почти биографической точностью описаны Ленин и Сталин, и Иоанн именует их двумя маслинами и двумя светильниками перед Богом всей земли. 127. Или о том, что огненный мир предсказывает достижение человечеством управляемого термоядерного синтеза в течение ближайших 120 лет. 128. А по вечерам они подолгу засиживались у костра, просвещая друг дружку в разных областях знаний. И что же теперь? Рерих, слегка ошеломленный потоком информации, которую на него вывалил Александр, задумчиво смотрел в танцующее пламя костра. А что теперь? Саша улыбнулся. Для нас с вами что-то разве изменилось? Он задумался и поднял прищуренный взгляд. Хотя, Николай Константинович, а хотите свою Трою, как у Шлимана, только гораздо старше, где-то пятый век до нашей эры. И где же такое чудо? Заинтересовалась Елена Ивановна. Вы не поверите, в центре Анапы, Саша рассмеялся, практически в двух шагах от городского пляжа. Уверяю, вас ждут весьма любопытные находки. А мудрость старых гор оставьте горам. Не выпадет из них ничего такого, что продвинуло бы нас по пути цивилизации. Он откинул волосы со лба и посмотрел на несколько ошарашенных супругов. Могу поделиться координатами еще 5-6 городищ примерно 3-2 веков до нашей эры. Все на территории СССР. Кстати, вот это, Сашка протянул старшему Рериху стальной браслет, кара самого Льва Пинджаба. Правда, я не очень знаю, кто это такой, но, если судить по сикхам, мужик был серьезный. Николай Константинович благоговейно взял потертое металлическое кольцо, оглядел его и передал Елене Ивановне, как вдруг заметил скользнувший лучик отраженного света. Он с интересом посмотрел на Белова и тот, немало не чинясь, показал Рериху прозрачный камень размером с 1/2 кулака взрослого человека. «Не знаю, что это за каменюга», — пояснил он, — «но мне приглянулось. Огранка еще такая необычная. Хотите разглядеть получше? Пожалуйста». «Николай Константинович, с вами все в порядке?» — встревожился Сашка, увидев, как у великого художника и философа медленно отваливается челюсть. На мгновение Белову показалось, что у Рериха отца случился инсульт. Взгляд Николая Константиновича остекленел, а изо рта вырвалось что-то вроде «Ы-ы-ы-ха». «Ао!» В одно мгновение Сашка оказался возле старого художника и подхватил его подмышки. «Елена Ивановна, Николаю Константиновичу плохо». Та подскочила вспугнутой курицей и кинулась к мужу, но тот уже приходил в себя. Он судорожно сглотнул и наконец выдавил: «Простите, темный, но откуда это у вас?» Одновременно с его словами Елена Рерих впилась глазами в прозрачный камень. Очень осторожно, словно бы это был не разорвавшийся артиллерийский снаряд, она взяла его из рук мужа и тоже вдруг судорожно сглотнула, а потом прикрыла рот рукой. Сашка помолчал, удивляясь изумлению Рерихов, а затем сообщил, что камень ему достался совершенно случайно. Он подобрал его в одном из разрушенных храмов, когда шел вместе с отрядом восставших неприкасаемых. О том, кто разрушил храм и что случилось с теми браминами, что пытались его защитить, Белов благоразумно умолчал. Он лежал в старом бронзовом ларчике, очень простом на вид, прямо под алтарем, какой-то такой неприметный. А что, это какая-то святыня, какой-то известный древний камень. Рерих помолчал, затем обменялся взглядами с женой и очень осторожно спросил: «Скажите, темный, а вам никогда не доводилось слышать о великом Моголе?» 129. Хм, это не тот ли громадный бриллиант, который потом распилили? Николай Константинович улыбнулся. Как видно, не распилили. Он взял у жены камень и поднес его к свету. Это, судя по всему, он. Странно, что вы его не узнали. Сашка похмыкал. Ну, вероятно, дело в том, что я не слишком много видел бриллиантов в своей жизни, а в руках держал и того меньше. С этими словами он взял камень у Елены Ивановны, покатал в пальцах и поднес к глазам. «Точно бриллиант?» – спросил он. «Может, все-таки горный хрусталь или что там еще есть?» Николай Константинович усмехнулся. «Почти наверняка. Только знаете, темный – это не бриллиант, а гранка не бриллиантовая, так что правильнее будет называть его ограненным алмазом. Вот, блин», – подумал Сашка, – «а я его хотел Светке подарить. Теперь-то, конечно, фигушки. Дайди товарищ Сталин отберет и в алмазный фонд сдаст. Вообще-то, и правильно сделает». 10 дней пути привели их к Меконгу, где экспедиция пересела на лодке и двинулась вниз по течению. В этих местах было относительно спокойно, сюда не докатились ни индийские волнения, ни японо-китайская война. Правда, 2 раза их пытались ограбить какие-то речные пираты, но слуги Рерихов были хорошо вооружены и не отличались трусостью или нерешительностью. Кроме того, Юрий был призовым стрелком, а темный, как выяснилось, может метко стрелять из маузера с такой скоростью, что лишь немногим уступает пулемету.